В результате, когда мой тыл прикрылся шестеренками, свисающими цепями с противовесами, я намного уменьшил радиус возможного перемещения мотающегося противника и смог наконец пару раз хорошенько попасть ему по сусалу. По всей видимости, лютого это проняло, и он, резко удалившись метра на 4, замер, при этом тяжело дыша и потирая колено. «Все, хана тебе, фраерок», — заявил он уверенно и, сплюнув на каменные плиты сукровицу, зло оскалился. «Ведьмак, сейчас мальца отдышусь и продолжим», — пообещал он и, внезапно увидев что-то под ногами, поднял ржавую железяку с нанесенной на ней резьбой. «А вот это мне совсем не понравилось». Опустил взгляд, я обшарил взглядом плиты и обнаружил около полсотни явно кованых шайб, больших болтов и столько же металлических обломков и кусков ржавого железа, отколотого от конструкции, разбитой очень давно неведомой силой. Но ничего похожего на ломик или простую арматурину я не нашел. «Вот мля», — прошептал я, отлично понимая, что атаковать сам больше не смогу. «Тут, с прикрытой спиной, я еще могу попытаться какое-то время отбиваться, но едва я выйду вперед, мне точно достанется. Железка с резьбой, конечно, коротковата, но если она прилетит в заледеневший от угрозы затылок, то мне вполне хватит. Эх, жаль, нет со мной тех силовых браслетиков ювелира. С ними бы мне хватило одного-двух ударов. Да и палаш не помешал бы». «Так, стоп, о чем ты, дятел дерматиновый, думаешь? Какой палаш? Какие кулаки? Боксер ты хренов. Кинули тебе сюда, и ты напрочь позабыл, что кроме рукомашеств и ногодрыжеств с рукопашным боем в тебе до сих пор куча нерастраченной силы». Расправив пальцы, я попытался сотворить при помощи начертания рун боевого теневика, но тут меня ждал полный облом. Сила выплеснулась из меня и снова вошла во внутреннее хранилище, тем самым намекнув, что я скорее всего сам сейчас являюсь материализовавшимся непонятно где олицетворением своей копии, то есть тем же самым теневиком. И что теперь? А что я вообще умею, кроме клонирования теневиков, зарядки патронов, поднимания 5-рублевых монеток и материализации крохотной частички пламени? Щелкнув пальцами, я действительно создал язычок огня на своем указательном пальце, который тут же задул, постоянно меняющий направление, шквальный ветер. «Эй, ведьмачок, ты что там закурить хотел?» — презрительно проговорил лютый, в этот момент оценивающе взвешивавший на ладони железяку. «Так тут не курит. Я кое-что только что вспомнил. Тот иной чепушила, что во мне порядком подзажился, рассказывал мне про это место. И где же мы?» — спросил я, реально заинтересовавшись. Он называл это переходными зонами. «Ну типа, это медленно распадающиеся осколки разрушенных реальностей, где иногда скитаются призраки иных, чудом вырвавшиеся из серых пределов вечного посмертия». Он трепал, что некоторые попадают в нашу, мать ее так, стабильную реальность, через аномалии, прорвавшиеся именно из этих трухлявых, призрачных осколков. «Так вот, когда ты, фраерок беспонтовый, по беспределу схватился за честно заполученную мною вещичку, нас сюда и перенесло, чтобы мы, значится, тут как положено и решили, кто в камере положенцем останется и кристалл себе вернет, а кто под шконку заползет и перестанет отсвечивать. А кем он был раньше, твой иной?» — спросил я, затягивая время и при этом лихорадочно ища выход из весьма хреновой ситуации. «Да он много что трепал, говорил, что он типа бывший магик или ученый, познавший суть вещей и стихийных сил. А еще байки разные рассказывал, как он помогал каким-то очень сильным магикам-вертухаям огромное стадо каких-то чертей в узде держать. А еще что-то про непонятный империум трепал, про тамошние жестокие порядки и про то, что из-за таких, как он, начавших по беспределу пользоваться энергиями хаоса, их реальность распалась и превратилась вот в такое же непонятное сборище гниющих обломков». Лютый обвел железкой торчавшие из моря серой хмари древние развалины, а затем направил ее на меня. «Ну что, ведьмачок, отдышался? Значится, похоже, пора тебя кончать, а то ты, походу, подзажился на белом свете. А потом я и твоих комсомольцев в порошок сотру. И, кстати, девок я решил перед этим хорошенько попользовать по-всякому». Закончив с угрозами, он переместился на пару метров в сторону и, начав вилять, рванул ко мне. А когда он появился, я умудрился поднырнуть под размашистый удар железкой и со всех сил пробил ему кулаком в пах. Лютый вскрикнул и отпрянул, отступив сразу метров на 6. Поняв, что лучшего момента уже не будет, я выплеснул всю имеющуюся энергию наружу и сделал то, чего никогда не пробовал раньше. Взмахнув рукой, я одним движением заставил подняться с каменных плит сразу все хаотично разбросанные железки, затем рванул в сторону, увлекая все это за собой, и, провернувшись по кругу взлетевшее облако лома, указал на превратившегося в росчерк лютого. И в этот момент, получившие ускорение мелкие железяки устремились в его сторону. Лютый все понял и успел среагировать, но из-за проносившейся мимо хмари выбрал неправильное направление. В результате превратившееся в росчерк тело напоролось на облако металлолома и, сбившись с траектории, кубарем покатилось по плитам. Скорость разогнанных кусков металла была не критична, но помноженная на скорость ускорившегося лютого она дала результат. В его тело вонзилось с десяток кусков и попытавшийся вскочить враг, рухнул как подкошенный. После этого я сорвался с места и, уворачиваясь от устремившегося к земле облака металлолома, с разгона пробил ногой в челюсть ковырявшегося лютого, а потом сел сверху и начал методично вколачивать его дергающуюся голову в каменную плиту. Десяток ударов ничего не происходило, а когда подсчет перевалил за дюжину, меня вырвало из этой разлагающейся реальности и вернуло в собственное тело. Появившееся перед носом лицо Васи Лютова начало на глазах покрываться ссадинами и кровоточащими рассечениями. В какой-то момент из его горла хлынула кровь, и он свалился на песочек, при этом продолжая зло шипеть и пялиться на меня. А вот мое тело напротив начало восстанавливаться. Кости с треском и неимоверной болью становились на место и срастались, и, как мне показалось, даже сама кровь пытается вернуться с зарастающей на глазах раны. А уже через пару минут я закончил корячиться и смог встать, при этом только в этот момент заметив, что все это время сжимал в руке черный кристалл. Начертив им привычную руну, вызова теневика, я едва не отшатнулся, увидев рядом с собой собственную копию, наполненную истинной тьмой. Справившись с собой, я отослал черного призрака за моими вещичками и посмотрел на корчившегося на земле поверженного врага. «Ну что, Вася, приплыл?» — спросил я и почувствовал, что у меня от праведной злости едва не свело челюсть. «Не губи, ведьмак, а лучше ментам сдай», — сипло попросил Лютый, при этом обильно выпуская изо рта кровавые пузыри. «Не, Вася, ты же у нас темный по жизни, так что тебя уже не перевоспитаешь и не переделаешь», — объяснил я и, приняв из рук своего черного двойника палаш, выдернул его из ножен и вонзил Лютому прямо в сердце, при этом испытав совсем мне несвойственное, практически сродни садистскому, удовольствие. Глава 9. Темные желания. Обитаемый остров. Отойдя от тела поверженного врага, я закинул на плечо двустволку и, одним движением развоплотив черного призрака, побрел в сторону бомбардировщика. Едва отойдя на десяток шагов от места схватки, увидел с полсотни членистоногих, меланхолично бредущих навстречу. Продвигаясь по линии прибоя, они неожиданно замерли, будто почувствовав опасность, а затем я услышал плеск и увидел скрывающиеся под водой полосатые панцири. «Боятся твари, ибо чуют темный кристалл», — сказал я и, остановившись, внимательно осмотрел кусок оплавленного артефакта. Казалось бы, ничего особенного, вытянутая каменюка с гранями, которые совершенно не бликуют и будто всасывают в себя весь окружающий свет. И, кстати, касаясь его, я вижу в темноте гораздо лучше. Правда, все, небо, звезды и даже белый песок под ногами, получили негативный оттенок, словно от накинутого цифрового эффекта, пришедшего родом из 20-х годов следующего века. А еще черный камень улавливал силу и переполнял внутреннее хранилище владельца. Кроме этого, он концентрировал в себе во много раз больше силы, которую можно было использовать как угодно. Взмахнув артефактом, я породил облачко истинной тьмы и отправил его к одинокому, отставшему от группы, лангусту-переростку, весом под 200 кг. Он понуро брел, немного виляя. Одной клешни у него не хватало, да и поврежденный огнем панцирь с правой стороны немного покраснел. Тьма мигом окружила раненого ветерана только что закончившихся боевых действий, и в тот же миг, как это случилось, я растопырил перед собой длань и начал сжимать пальцы в кулак. Почувствовав команду, тьма начала сжиматься, послышался треск ломающихся фаланг и неприятный скрежет, а буквально через пару секунд панцирь лангуста взорвался, словно попав в пресс, и во все стороны полетели мелкие куски плоти, перемешанные с брызгами и осколками хитина. Довольно сощурившись, я внезапно вспомнил, куда направлялся, и резко ускорился. И чем ближе я подходил к бомберу, тем сильнее воняло какой-то химией. И это даже несмотря на то, что ветерок с этой стороны острова поддувал с океана, унося облако газа. Подойдя к самолету метров на 70, я решил остановиться ибо не знал, достаточно ли снизилась концентрация вырвавшегося из баллонов отравляющего газа. Конечно, в период Второй мировой американцы не имели в арсенале химических соединений, отравляющих местность надолго, но проверять эту непроверенную информацию на собственной шкуре совсем не хотелось, ибо и про примирение ими в этот период химического оружия никто тоже ничего не знал. В результате передо мною предстала следующая картина. В пиковый момент членистоногого штурма бомбардировщик напрочь лишился разобранного на мелкие кусочки хвоста и теперь висел на кронах пальм практически вертикально. Но не это было самым странным. Вокруг него возвышались целые курганы, состоящие из поверженных тварей, некоторые из которых еще шевелились. Похоже, Антошин план использовать газовые бомбы сработал на все 100, и большинство тварей погибли после их сброса через бомболюки и последующей за этим активации взведенных зарядов. После смерти темного по жизни Васи Лютова, состоящий из истинной тьмы, овальный периметр самостоятельно рассеялся. Оставшиеся в живых лангусты потеряли интерес к самолету и теперь расползались в разные стороны. При этом, как я невольно подметил, постепенно вставая на курс, ведущий к облюбованным ими коралловым рифам. Сунув камень в холщовый подсумок, приспособленный для скидывается в него пустых магазинов кольта, я нехотя отлепил пальцы от слегка тепловатой поверхности и сразу почувствовал, что лишился большей части огромной мощи. Нет, связь с этой несоизмеримой силой не прервалась, но доступ к ней заметно ограничился. Начертав в воздухе строчку рун, я создал вполне привычного теневика и отправил его на разведку. Пройдя сквозь завалы из издохших лангустов, призрак добрался до груды авиационных бомб и начал подниматься внутри фюзеляжа, превращенного во время атаки членистоногих в настоящее изодранное решето. Из обшивки повсюду торчали оторванные ножки и клешни, усики и отростки с вылупленными глазками. Все это свидетельствовало о том, что в момент начала газовой атаки лангусты-переростки кинулись в рассыпную. Немного осмотревшись, теневик добрался до закрытой, ставшей выгнутой и покрытой глубокими царапинами, бронепереборки и на пару секунд замер, когда я представил себе, что прямо сейчас могу за нею обнаружить. Конечно, Антоша, нашедший формулу на выгравированном на бомбе клейме, уверял, что отравляющий состав в парных баллонах не может стабильно храниться в таких условиях, такой большой период времени. К тому же он утверждал, что основной сохранившийся компонент – это обычный углекислый газ. При выходе из баллонов он выдавит испортившееся отравляющее вещество и должен, из-за своего веса, стелиться над землей, не поднимаясь вверх. Но доверять его утверждениям полностью я не мог и не собирался. Преодолев стальную переборку бронепояса, теневик очутился в совершенно пустой кабине. Никого из оставленных мною девушек и парней тут не было. Зато в остеклении зияли большие дыры, через которые внутрь пытались пробиться наиболее шустрые членистоногие штурмовики. Внутри, в подтверждение моих догадок, валялись несколько особей, явно расстрелянных из кольта. Сразу догадавшись, куда могли скрыться мои спутники, я провел теневика через еще одну бронепереборку и очутился в изрешеченной пулями нижней кабине, совершенной стурелью. Именно отсюда еще днем я извлек истлевшие тела бомбардира и навигатора. И именно тут я и нашел сидевших у стенок парней и девушек. На головах у всех были надеты противогазы, и в первое мгновение мне показалось, что никто из них не дышит, но уже через секунду я убедился, что это не так. Несмотря на то, что эта четверка комсомольцев 20 минут назад совместно отбивали атаку, моя рыжая сидела насколько возможно в сторонке, и хоть ни в кого и не целились, но кольт 1911 держала крепко, как я учил. Теневика никто не заметил, и только Полина после его появления принялась крутить головой, словно что-то почувствовав. Оставив разведчика наблюдать, я прикрыл рот намоченной морской водой майкой и подошел еще ближе, не дойдя буквально 15 метров до пальмы, по которой спускался. «Эй, там наверху!» — выкрикнул я, и все встрепенулись и принялись выглядывать через дыры в плексигласе. «Не пора ли вам оттуда свалить?» Сразу после этого предложения наружу высунулся дипломат и, посмотрев на меня, стянул противогаз. Затем он принюхался и долго вертел головой, оглядываясь по сторонам. «А куда делась тьма?» — наконец спросил он. «Скажем так, тот, кто ее насылал, навсегда отправился в серые пустоши», — ответил я. «Дипломат, давай-ка отрежь пару парашютных строп и сделай подобие широкого ремня. Вам всем придется по очереди спускаться по стволу пальмы». Коротко объяснив, что нужно делать, я проследил за приготовлениями и теперь наблюдал за Антошей, спускающимся первым. Если честно, то я чувствовал, что могу как-то помочь им, используя черный кристалл, но подсознательно не хотел прибегать к его помощи. Антоша спустился. Затем к этой же процедуре приступила Полина. Будучи гимнасткой, она делала это еще ловче, и даже на последнем отрезке пути она попыталась просто спрыгнуть на песок. Однако я не дал ей проделать этот фортель и подхватил ее тело прямо в воздухе. В благодарность тут же получив поцелуй в щеку и гневный взгляд рыжий. Едва Полина оказалась в моих руках, я почувствовал, как она напряглась и возбужденно задрожала, и потому немного дольше, чем нужно, не отпускал ее. А когда это сделал и посмотрел наверх, то увидел, как дипломат помогает рыжей. В какой-то момент, накидывая стропу на ее талию, он обхватил рыжую за бедра. И как только это случилось, мимолетный намек на ревность едва не превратился в жесткий приступ гнева. Пальцы левой руки, действуя самостоятельно, метнулись к заветному подсумку и крепко вцепились в теплый, граненый кристалл. Мигом прочувствовав всю его силу, я воздел правую руку вверх и тут же замер, буквально заставив себя остановиться от разрушительных действий. «Да что со мной не так?» – спросил я себя, и, зыркнув на почему-то отшатнувшуюся Полину, отдернул руку от кристалла. Затем подхватил спускающуюся Веронику, и та одарила меня, весьма возмущенным и не предвещающим ничего хорошего, взглядом. «Давай отойдем», – мигом предложил я и, взяв девушку за руку, направился в сторону океана, при этом уж точно не собираясь дожидаться, когда спустится дипломат. «И зачем это ты так прижимался к этой притворщице Полиночке?» — возмущенно предъявила рыжая, когда мы удалились на достаточное расстояние. «Не глупи, когда она спрыгнула, было слишком высоко. Только представь, какой головняк мы получили, если бы она повредила ногу. Тогда ее нам всем пришлось бы по очереди таскать», — ответил я, едва мы добрались до берега. «А еще я немного рад, что ты жива, моя рыжая стервочка». Одарив меня сверкнувшим реальным огнем взглядом, рыжая стянула с моего плеча ружье и, откинув его на песочек, схватила меня за шею и, намеренно применив зубки, довольно-таки жарко поцеловала. Затем она отлепилась и, скинув пояс с кобурой, начала срывать с себя небогатый гардероб, состоящий из изорванной милицейской рубахи и трусиков. Еще стоя у пальмы, я почувствовал сильное возбуждение, но сейчас оно меня едва совсем не сорвало с катушек. Мигом скинув с себя одежду, я рванул к ней, но она увернулась и, звонко хохотнув, рванула в океан. Правда, убежать ей далеко не удалось. Поймав рыжую в тот момент, когда она забежала в воду по колено, я жестко подхватил ее под напряженный животик и, крепко схватив ее за шею, резко нагнул, поставив в позу пьющего олененка. А потом она сама послушно подалась назад, и наши молодые, возбужденные тела сдали все сами, предоставив нам возможность немного порычать и пообзывать друг друга разными нехорошими словами. Однако даже в тот момент, когда мы одновременно выдохнули, нервное возбуждение нас не отпустило. Так что нам пришлось подзадержаться в неимоверно теплой водичке и продолжить игру в поддавки, предварительно зайдя поглубже. А через полчаса мы лежали на песочке и всматривались в неимоверно яркие, цветные звезды. «Я знала, что ты справишься с тем темным», — прошептала рыжая и, прильнув к моей груди, ласково прикусила мой сосок, тем самым вызвав новый приступ возбуждения. «Скажи мне, кем?» Но был. Вопрос сразу спустил меня с небес на землю, и я невольно повернулся и посмотрел на лежавший на песочке подсумок с черным кристаллом внутри. «Он был человеком, как он сам выразился, темным по жизни», — ответил я. «А иной, разве его не было?» — удивленно спросила рыжая. «Нет, Ника, он сам был до такой степени темной тварью, что сам управлял тем иным, что жил в нем долгое время. Значит, прыгнув в портал, он убил его?» «Да, убил», — недовольно проворчал я, при этом неожиданно почувствовав некое сожаление. «После того, что Вася Лютый мне рассказал на той стороне, я бы был не прочь пообщаться с его иным приживальцем. Ведь он был в своей прошлой жизни явно неординарной личностью, помнящей о своем прошлом и способным научить тем фортелем с быстрым перемещением, которые использовал бывший зэк и вор, ставший по-настоящему темной личностью, готовой убивать толпы людей в свое удовольствие. И где он теперь, тот темный человек?» «Лежит там, где я пронзил его сердце», — ответил я и указал в ту сторону, где сейчас разгорался костер, разожженный троицей чудом спасшихся молодых людей. «Надо идти и поговорить с ними», — предложила рыжая и уже хотела встать, но я, грубо схватив ее за мокрые волосы, притянул к себе. «Ничего, они немного подождут, заявил я, и Ника, не став сопротивляться, сделала то, что я хотел. Глава 10. Атомный крейсер «Усс Миссисипи». Атомный крейсер «Усс Миссисипи», ЦГН-40ВМФ США. Состав экипажа, офицеров и моряков на борту, 589. Приписанные, морских пехотинцев, 164. Офицеров, подразделение морских котиков, боевая спецгруппа Альфа-13, 14. Технических специалистов, обслуживающих оборудование круглосуточного объективного контроля, радиолокационной и эхолокационной разведки, спецотряд «Браво-52», 62. Летный состав вертолетной палубы, 8. Общий состав, 881. Цель секретной миссии, контроль периметра аномальной зоны бездонная глотка. Старший офицер на борту, командир корабля, капитан, эквивалент сухопутного полковника, Генри Харт, ВМФ США. Оперативный руководитель миссии, майор Патрик Прайс, корпус морской пехоты США. Генри Харт сидел на своем боевом посту, периодически отхлебывал дрянной кофе из именной чашки и пялился через обзорное остекление боевой рубки на ученых и техников отряда Бетта-52. С того момента, как сонное царство крейсера Миссисипи резко ожило, прошло 7 часов и 42 минуты. И все это время ученые суетились возле секретной радиолокационной установки, рыскали по вертолетной палубе и распаковывали какие-то контейнеры. И чем больше он наблюдал за ними, тем больше его раздражало их поведение. Все освещение палубы боевой рубки, как всегда, было выключено в ночное время для маскировки, и даже при работе с громоздким радиолокационной установкой, облаченные в синие комбинезоны спецы и ученые пользовались только личными фонариками, испускающими рассеянный синеватый свет, практически невидимый с расстояния в одну морскую милю. Гребаные синежопые членососы, в очередной раз выругался Харт про себя и, сунув в специальный держатель именную кружку, не скупясь, набулькал туда виски из фляжки, стараясь сделать это так, чтобы этого не заметили стоявшие на вахте члены экипажа. Затем Митчелл отпил смеси, ставшей не менее дрянной, чем раньше, и зло сощурился. 5 лет назад, в те времена, когда он во время бушевавшей вьетнамской войны, Генри Харт проявил себя и получил внеочередное звание, 47-летний новоиспеченный капитан успел подумать, что его жизнь наконец удалась. До долгожданного контр-адмиральского звания оставалась всего одна ступень, а затем перед ним могли открыться такие перспективы, про которые он даже не мечтал. А когда к этому прибавилось его назначение командиром на новенький атомный крейсер «Миссисипи» и последующая отправка судна на очень важное и чрезвычайно секретное задание, курируемое прямо из Белого дома, Харт уже успел поверить, что поймал Бога за причинное место и крепко его держит по пути к выполнению своей мечты. Но вместо новых званий, наград и почестей, для Харда все это превратилось в рутинное несение службы в той части Гавайского архипелага, куда, как говорили в его родном городке Базман, ни один ковбой не погонит пастись коров. 5 лет он почти безвылазно находился на борту самого засекреченного корабля во всем ВМФ США. 5 лет его атомный крейсер нарезал круги вокруг 3 невзрачных островков, находящихся в центре гребаной аномалии, называемой «глубокая глотка». 5 лет экипаж помогал плести густую сеть отслеживающих буев, напичканных самым передовой электроникой. Он давно сбился со счета, сколько за это время раз члены его экипажа доставали из океана обросшие ракушками алюминиево-стальные конусы и шары, очищая и меняя их начинку с отработавшими свое аккумуляторами, и при этом сама аномалия практически не менялась, как и окружающий ее Тихий океан. По какой-то причине даже в тот момент, когда на Гавайи налетала очередная буря, вокруг аномалии наблюдалась лишь легкая качка. И вроде бы как командира крейсера, Харда должно было это устраивать, но где-то глубоко в душе он оставался так называемым «морским волком», оказавшимся в правильном кресле, но совершенно не в правильном месте. И самое противное — это то, что даже этими работами он не мог руководить, ибо, находясь на собственном корабле, он практически им не командовал, а всем тут заправлял молодой выскочка из корпуса морской пехоты, бесящий Харда до колики в почках, майор Генри Прайс. Да он даже смотрел на Харда снисходительно, скорее всего в душе принимая его за обычного морского извозчика, обязанного подогнать крейсер в тот квадрат, на который он укажет, причем очень часто даже не ставя в известность, зачем это нужно. Рутина похоронила Харда под собой, постепенно превращая его в спивающегося, безинициативного пьяницу, не способного на что-либо повлиять. Нет, во время редких заходов на секретную базу на Гавайях, где на борт каждый раз загружали все больше и больше секретного оборудования, устанавливали на крейсер новенькие ракетные и орудийные системы, Харт пытался подать рапорт о переводе на другое место службы, но командующий базой его друг адмирал Картер настоятельно посоветовал ему это не делать. При этом адмирал намекал, что в ином случае 50-летнего капитана Харда мигом спишут на берег, навсегда загонят под гриф секретности и посадят в один из малюсеньких кабинетов, находящихся в подземном бункере, разбирать тонны никому не нужных бумажек и составлять бесконечные отчеты. Вот и сегодня он даже не мог уйти в свою каюту и там втихаря напиться до беспамятства, как это делал множество раз, из-за того, что как только стемнело, этот гребаный майор Прайс объявил частичную боевую тревогу и заставил гонять крейсер из квадрата в квадрат. Все локации находились в 4-5 милях от постоянно колышущейся радужной оболочки аномалии и в 15 морских миль от самого мелкого из трех островков, которые из-за формы и дурных матросских слухов называли «коса смерти». Аномалия, которую, судя по засекреченным документам, обнаружили ровно через неделю, после того, как США отбомбились по Хиросиме и Нагасаки. Насколько Харт понял, из подслушанного трепа учебных в кают-компании Миссисипи, главной версией ее возникновения, называли последствия взрывов ядерных бомб. Сегодня ему тоже ничего не объяснили, зато он видел, как ученые из Браво-52 носились по палубе полдня и полночи, меняли блоки на секретной радиолокационной установке, сидели в вычислительном центре и работали все одновременно, не разбивая часы службы по вахты. Морские котики с морпехами явно к чему-то готовились. Да и на вертолетной площадке сейчас творился настоящий аврал. К вылету готовили два десантных вертолета. И самое обидное, что самого капитана Харда никто так и не поставил в известность, что именно, мать его, так, вокруг происходит. И в тот момент, когда кружка разбавленного виски с кофе окончательно опустела, вместе с ним дало сбой терпение капитана, и когда он уже предпринять что-либо нехорошее, в боевой рубке появился майор Патрик Прайс. Несмотря на довольно-таки высокое звание, ему едва исполнилось 27, сам Прайс был старшим офицером на судне, но по регламенту подчинялся этому выскочке, непонятно за какие такие заслуги, назначенному год назад главой миссии. Капитан, поприветствовал майор Прайс и, формально сделав вид, что хочет отдать честь, резко опустил дернувшиеся к виску пальцы. В ответ Харт кивнул и, расправив плечи, развернул поворотное кресло к вошедшему. По сути дела, боевая рубка была последним местом на крейсере Миссисипи, где именно он оставался хозяином. «Что вы хотели, Прайс?» — явно нехотя спросил командир корабля. «Может, отдать распоряжение выделить вам в помощь еще больше моих матросов, или вы снизошли до того, что собрались мне рассказать, что, черт возьми, происходит на борту моего крейсера и к чему ваше подчинение готовится?» «И первое, и второе», — спокойно ответил Прайс, при этом, как всегда, сделав вид, что не заметил подковырок капитана. Затем он многозначительно посмотрел на вахтенных, и Харт одним жестом приказал всем выйти. После этого майор продолжил: «В течение 2 часов все оружейные системы корабля нужно привести в боевое состояние. Все посты должны быть укомплектованы личным составом, согласно боевого расписания, и находиться в полной готовности. А как только солнце появится над горизонтом, крейсер должен прибыть в квадрат PH-8713. PH-8713, удивленно повторил Харт, и в этот момент ему захотелось вытянуть спрятанную фляжку и, несмотря на присутствие молодого выскочки, вылить остатки виски себе в горло. Но Прайс: «Квадрат PH-8713 находится на границе аномалии, неужели это то, о чем я подумал?» «Да. Через 2,5 часа мы прибудем к самой границе аномалии, и крейсер должен будет вторгнуться во внутренние воды глубокой глотки, минимум на 1 морскую милю. Майор, надеюсь, вы не забыли, почему эту чертову аномалию называют глубокой глоткой?» — спросил немного ошарашенный Харт, ибо за 5 лет пребывания в этих водах ничего подобного ему сделать не предлагали. «Да, отлично знаю», — даже не запнувшись, ответил Прайс. «Начиная с 46-го года, ни один из вторгнувшихся в пределы аномалии корабль не вернулся. Возвращались только те, кто удалялся от границ не более чем на 3 морские мили. Остальные суда, по совершенно разным причинам, терпели кораблекрушение и тонули. Иногда это были пожары, иногда они попадали на непонятно откуда взявшиеся рифы, а иногда они и вовсе взрывались. И даже более того, ни один самолет не смог проникнуть через радужный купол, и все до одной сухопутные группы, высаженные вертолетами на непокрытые аномалии оконечности острова Пропащий, дальше заброшенного военного аэродрома не заходили, а те, кто уходили в джунгли, бесследно исчезали, добавил Харт и недовольно помотал головой. Не все. 6 лет назад двое не только выбрались, но и принесли ценные артефакты и информацию, возразит Прайс. И опять, меня никто не поставил в известность, недовольно проговорил Харт, который ни разу не слышал про эту историю. Экспедиция проводилась еще до вас. Данные засекретили, коротко объяснил майор. И до вас, но почему-то вы об этом знаете, напомнил Харт, при этом невольно повысив тон. Капитан, нам не стоит спорить, примирительно проговорил Прайс, и в этот момент командир крейсера понял, что есть какая-то неизвестная ему заковыка, на этот раз не позволяющая просто отдать приказ и через него переступить. Майор, насколько я понял, вы как руководитель миссии не можете мне отдать прямой приказ? Спросил Харт напрямую, зацепившись за свою догадку. Да, нехотя согласился майор морской пехоты. Мы отправили в Пентагон запрос, его перенаправили в Вашингтон, так как миссию курирует лично президент. Но президент Картер до сих пор не принял решение и упорно молчит вот уже как 7,5 часов. И пока вы не получили разрешение, вы не имеете права отправить крейсер в эту гребаную аномалию, но по какой-то причине, вам это очень хочется сделать. Однако, насколько я помню, в уставных документах миссии имеется пункт, позволяющий в экстренной ситуации при согласии командира корабля и оперативного руководителя миссии осуществить экстренное вторжение, не дожидаясь директивы сверху. Майор кивнул, подтверждая слова капитана, и Харт победно улыбнулся. «Капитан Харт, поймите, там происходит что-то необычное. На находящемся ближе всего к нам, так называемом острове, коса смерти, наблюдается аномальная активность. Все началось еще сегодня утром, но мы списали это на помехи. А когда мы отдали приказ одному из автономных буев отправить мини-подводную лодку в аномальную зону, информация подтвердилась. До того, как вся электроника подводного сканера накрылась, он успел по подводному кабелю передать очень интересные данные, разглашать которые я, увы, сейчас не могу. Опять начинается, недовольно проворчал Харт. Майор, ваша таинственность не особо помогает сделать меня сговорчивее. Давайте так, Прайс, вы выкладываете мне все на чистоту и говорите, что именно хотите предпринять, а я обещаю вам, что подумаю. Выслушав командира корабля, майор призадумался, но уже через несколько секунд, явно все обдумав, заговорил. На острове Коса Смерти прямо сейчас находятся люди, непонятно как туда проникшие и непонятно какие цели преследующие, признался он. Это точно. Да, у нас даже имеется очень плохое изображение, подтверждающее, что этой ночью там горел костер. А еще после их появления зафиксированы колебания подводного грунта. Если я соглашусь, какова будет наша задача? Задумчиво спросил капитан. Наша задача – пройти через границу аномалии и зафиксировать свое местоположение в 2-3 милях от радужного купола. Затем мы запустим 2 вертолета со спецотрядом морских котиков на борту и отправим их на остров Коса Смерти. После этого крейсер ощетинится ракетами, торпедными аппаратами, пушками и пулеметами и будем ждать первых результатов. Если они будут положительным, то мы спустим на воду моторные лодки, посадим на них морпехов и отправим их на помощь морским котикам. Отличный план, только, майор, мне кажется, вы забыли, что любая электроника на той стороне не живет больше 2-3 часов, напомнил Харт. Капитан, вы же отлично знаете, что крейсеры и вертолеты готовили к такому заходу долгих 5 лет, все системы корабля продублированы разными способами, вплоть до сандалового. Так что крейсер, при любом раскладе, сможет оказать сопротивление любому противнику и выйти за пределы аномалии, даже через 5-6 суток. Харт знал, что Прайс прав, ибо сам долгое время готовил корабль к подобному, однако так просто соглашаться он точно не собирался. «Прайс, а теперь ответьте, а зачем мне это все? В чем моя выгода?» Напрямую спросил он. «А выгода простая. Харт, я же вижу, что эта миссия вас гнетет, причем очень давно. Вы потихоньку успеваетесь и страстно хотите только одного – покончить с ней побыстрее. А затем вы бы были не против получить желаемое новое назначение на боевой корабль, не привязанный к одному маршруту патрулирования, однако знайте, это назначение вам не светит, если вы не проявите инициативу». Жестко обрисовав ситуацию, молодой майор морской пехоты, указал на учебных и техников, суетящихся на палубе, к которым прибавилось два десятка морпехов в полном боевом облачении и пара морских котиков. Все они готовились к этой миссии несколько лет и желают стать добровольными первооткрывателями, основавшими постоянную базу на одном из островов. Коса смерти как раз подходит для этой цели больше всего. Я уверен, все прошлые попытки не увенчались успехом из-за плохой подготовки. Теперь же у нас есть лучший корабль, лучшее оружие, лучшие люди и лучшая спецгруппа профессиональных сталкеров, не раз заходившая и возвращавшаяся из разных аномалий. Закончив говорить, Прайс повернулся и указал на две пары морских котиков, облаченных в свои странные бронекомбинезоны и шлемы, в которых парни очень походили на космонавтов, облаченных в камуфлированные скафандры. И только в этот момент командир корабля неожиданно осознал, что этим морским котикам нечего делать среди выдворенной наружу моряков и офицеров, ожидавших на внешних наблюдательных мостиках, окружающих боевую рубку. «Вы что, собираетесь захватить боевой крейсер ВМФ США, не веря, что это возможно?» — спросил Харт и, резко отбросив прозрачный колпачок, занес руку над большой красной кнопкой, объявляющей общую тревогу. «Капитан, не дурите, даже если вы не согласитесь мне помочь и нажмете на кнопку, ничего не изменится. Возможно, в результате ваших действий будут ранены или погибнут пара членов команды, но потом мы все равно осуществим процедуру отстранения командира крейсера, по всем правилам. Причины, ну хотя бы вот это», — майор указал на фляжку, высунувшуюся из кармана кителя. «Затем мы предложим занять ваше место первому помощнику, а он, как вы отлично знаете, очень уступчив. Вы же сами его таким сделали. Даже несмотря на то, что я здесь прозябаю 5 лет, у меня в министерстве осталось очень много друзей. Так что вас, Прайс, совсем скоро отдадут под трибунал», — пообещал Харт и, опустив ладонь еще ниже, погладил кнопку. «Все, конечно, так, но вы, капитан Харт, кое про что забыли. Вы знаете, такое выражение «победителей не судят». Так вот, оно, как я понимаю, применимо к нашей ситуации. Во время проведения операции вы будете сидеть в своей каюте в качестве отстраненного от службы офицера. Как вы думаете, что будет потом?» Майор многозначительно посмотрел на командира крейсера. «Когда у нас все выгорит, вас точно не поощрят, и в лучшем случае упрячут куда подальше, к примеру, ловить на Аляске пингвинов. А если вы по своей воле останетесь сидеть в этом кресле, то у вас наконец появится шанс перебраться в более комфортабельное кресло командира, ну, к примеру, настоящего авианосца. И, кстати, мои покровители вам в этом посодействуют. Про остальные бонусы я, пожалуй, умолчу». Выслушав наглого выскочку, Харт надолго призадумался, а потом резко убрал руку, занесенную над кнопкой, и аккуратно прикрыл ее прозрачной крышечкой. После этого вытянул из кармана фляжку и одним большим глотком окончательно осушил ее. «Майор, как все прошло?» — спросил командир группы морских котиков, здоровенный парень в звании капитана, из-за выявленных паранормальных способностей, по праву носящий позывной «Разрушитель». «Крепок старик. Теперь я понимаю, почему его посадили на это место. Все в точности так, как написано в его личном деле. Экстрасенсорное воздействие на его мозг равно абсолютному нулю. Так что, нам заходить?» — спросил морской котик, и его пальцы прошлись по цевью короткого автомата. «Нет, это без надобности. Я уверен, капитан будет действовать строго по разработанному нами плану. Так что продолжайте готовить группу к высадке на остров Коса Смерти». Глава 11. Манящая тьма. Обитаемый остров. «А вот и они», — обрадовался Антоша, едва мы с Рыжей вышли из темноты. «Мокрые, это правильно. Конечно, то, что было в баллонах, давно испортилось, но некоторые компоненты, если их не смыть с кожи, могут вызвать раздражение и чесотку». «Долго мылись?» — недовольно проворчала Полина, не поднимая глаз. «А мы тут сидим в неизвестности и не знаем, что дальше делать. Ну, тут все просто. Как только расцветет, посмотрим, как там поживает призрачное зеркало. А дальше будем пытаться отправиться через него назад». Объявив свои планы, я подошел к костру и уселся рядом. «А это возможно?» — спросил дипломат и принялся подкидывать в огонь сухие куски плавника. «Судя по планам убитого темного, вполне возможно. Он явно знал, что портал работает и переместиться в Москву можно», — коротко объяснил я. «А кстати, где он?» — спросил Антоша. «Загорает на песочке в полусотни метрах отсюда», — ответил я и указал точное направление. Полина вздрогнула, а Антоша пересел на другое место, видимо, чтобы не сидеть спиной к покойнику. «Перекусить бы чего», — пробурчала рыжая и, усевшись рядом на трухлявый пальмовый ствол, принялась кидать в огонь мелкие щепки и завороженно наблюдать, как они сгорают. «Сейчас что-то придумаю», — сказал я и, отойдя метров на 20 в темноту, взял черный кристалл в руку. Хотел сотворить теневика, но, решив кое-что попробовать, вместо этого зачерпнул из камня большую порцию темной энергии, создал перед собой облако потусторонней тьмы. Затем вытянул перед собой руку и, разметав тьму одним резким движением, ударил по ней силовым импульсом. В тот же миг начавшаяся разлетаться тьма получила ускорение и, набирая скорость, принялась расходиться полукругом, стремительно скользя над поверхностью земли. И в тот момент, когда она касалась какого-нибудь, преграждающего ей путь объекта, ко мне приходил ответный импульс. В результате теперь я не только видел в полной темноте в негативном спектре, но и начал чувствовать все объекты, засвеченные темным радаром. Причем в подавляющем большинстве случаев, я подсознательно определял, что именно нашла теневая волна, просто крупный валун, лежащий на песке, пальму или же нечто живое. Таким образом я обнаружил несколько лангустов-переростков, выходящих из воды и направляющихся к родным коралловым рифам. Продолжая с интересом наблюдать за расходящейся темной волной, я догнал одного из них и проткнул его панцирь палашом. Затем отрубил мясистый хвост и взвалил его себе на плечо. Тем временем волна сошла с той половины острова и пошла дальше, продолжая приносить информационные импульсы. Такого я не ожидал и потому замер, решив оценить, на какое расстояние ее хватит. Удалившись на несколько километров, расходящаяся тьма дала понять, как именно остров огибают океанские волны, да куда протянулась песчаная коса, и обнаружила трех гигантских черепах, ползающих по песочку, на отмелях. А потом она вместо того, чтобы раствориться, продолжила путь, буквально создавая в моем сознании выпуклую контурную карту. И только тогда, когда она, удалившись более чем на десяток километров, волна наконец встретила препятствие, заставляющее ее начать распад. При столкновении оболочка аномалии начала ее пожирать, таким образом не позволяя распространяться дальше. Но зато там, где она продолжала продвигаться, я находил все новые и новые элементы, такие как торчавший из воды мыс затонувшего корабля, крохотный песчаный островок с единственной пальмой, или выпрыгивающую из воды стайку летучей рыбы. Окончилось же путешествие сканирующей пространство, темной волны, когда она столкнулась со скальной частью соседнего острова. Получив его частичные очертания, я обнаружил еще один военный корабль, притопленный рядом с пристанью, и группу неких живых объектов, шевелящихся посреди огромной лагуны. Двигающиеся объекты представляли из себя куски разных размеров. Поначалу я решил, что это стая огромных черепах, но потом понял, что эти штуки более пластичные и скорее похожи на несколько переплетающихся между собой гигантских морских змей. Наконец, увидев общую, практически сформировавшуюся картину, я внезапно понял, какие у этих змей размеры, и невольно сглотнул, ибо все войско лангустов-переростков теперь казалось стайкой мелких крабиков. А что было, если бы темный по жизни Вася Лютый смог заставить этих змеюк на нас напасть? Ведь тогда бы нам точно ничего не помогло, подумал я, и в этот момент последний остаток темной волны смог достигнуть третьего острова, обрисовал малую часть его вытянутого контура. В результате, в тот момент, когда я направился обратно к костру, у меня в сознании отпечаталась частично объемная контурная карта доброй половины внутренней территории аномалии. Она позволяла оценить ее поистине гигантские размеры, определить точное расположение островов, частично получить линию границы и даже увидеть направление океанских течений. На этот раз мясо жарили дипломат с Антошей, при этом они пытались меня разговорить и узнать подробности о схватке с темным по жизни Лютым. Однако я чувствовал, что по-прежнему не желаю с ними общаться. И даже более того, они меня начали раздражать своим нервным трепом. В результате, в какой-то момент, я не выдержал и настоятельно посоветовал им заткнуться, пока не началось. После этого все молча жевали едва притушенное, сочное мясо, запивая его кокосовым соком. Правда, на этот раз изысканный вкус отошел на второй план, ибо я все время думал о черном кристалле и о том, что еще может уметь эта замечательная штука. Едва поев, рыжая улеглась рядом с догорающим костром и, глядя на его пламя, спокойно уснула. Я накрыл ее своей брезентовой курткой, отошел подальше в темноту и, встав рядом с телом Васи Лютого, схватился за кристалл. Поначалу мне снова захотелось поэкспериментировать, но немного подержав его в руке, я внезапно осознал, что мне хватает и того, что я просто сжимаю его в руке. Энергия перетекала из камня в тело и обратно, бродила по кровеносным сосудам, волнами расходясь по рукам и ногам. При этом я ощутил появляющуюся уверенность в своих силах и неведомое раньше могущество, позволяющее принять тот факт, что теперь мне все по плечу. Теперь от ведьмака не сможет скрыться ни один иной. И первым делом, по возвращению в Москву, я достану того мерзкого старикашку, что строил из себя пресветлого предводителя, при этом постоянно замышляя что-то нехорошее. А потом я смогу навести порядок везде и даже в... Я внезапно почувствовал, что кто-то появился за спиной и, резко развернувшись, схватил наглеца за шею и легко приподнял его над землей, при этом внезапно осознав, что трофейные каменные браслеты силы сейчас не на мне. Послышался сип. Я размахнулся, чтобы ударить кристаллом прервавшего мои думы самоубийцу, и в этот миг увидел перед собой лицо Полины. Немного замешков, я на секунду замер, а потом заставил себя разжать пальцы. После этого девушка шлепнулась на песок и, пытаясь отдышаться, уставилась на меня. «Чего подкрадываешься?» — с претензией прошептал я. «Вот дурак, чуть шею не свернул. Гена, я тебя искала, хотела поговорить». Шла наугад и случайно натолкнулась, просипела Полина, при этом ощупывая шею. «И о чем хотела поговорить? О тебе. А чего обо мне? Языком попусту молоть. Со мной же все ясно. И кстати, а почему ты одна пришла на разговор? Где твой новый любимый? Или зассал сюда идти?» Я не смог сдержать вырывающуюся издевку и, пользуясь новым, негативным зрением, без тени стеснения вожделенно осматривал Полину, чья нехитрая одежда теперь просвечивала насквозь. «Он не зассал. Это я попросила его посидеть у костра и не лезть на рожон. Подумай сам, что бы ты сделал, если бы он, а не я, оказался сейчас перед тобой?» — спросила Полина и, не вставая, уселась на песочке. «Свернул бы ему шею», — прорычал я и с удовольствием представил себе, как это делаю. «Вот, вот, а оно мне надо». Полина тяжко вздохнула. «Так что, может, поговорим?» «Ну давай поговорим, коль не шутишь». Соизволив согласиться, я продолжил пялиться на тело гимнастки, при этом заметив, что оно явно напряжено. «Первым делом хочу сказать тебе спасибо», — начала Полина. «За что?» «За то, что, увидев меня в видении, пришел на помощь и нашел нас на дне лабиринта темного. Если бы не ты, Гена, то мы втроем там точно погибли». Ее слова смутили, и переполняющая меня злость внезапно отошла на второй план. «Так что, значит, то видение с озером, со мной и с тобой. Подучиться ты тоже там была, и ты как бы все помнишь?» — удивленно спросил я, при этом тут же вспомнив, что мы в том озере не просто плавали. «Да, я все помню. Помню, как ты появился у озера. Помню, как ты пошел за мной. Помню, что произошло после этого». Полина обхватила свои колени руками, и в полной темноте я смог рассмотреть, что у нее на лице появился очень странно выглядевший негативный румянец. «Но как? Я думал, это просто очень реальное видение», — сказал я немного растерянно. «Нет, это я собрала последние крохи силы и смогла тебе явиться», — ответила девушка смущенно. «Ясно. Значит, ты тоже из одаренных?» — догадался я. «Да», — подтвердила она. «А почему раньше не призналась?» «Не знала, как сказать. Когда мы встречались, я от всех скрывала. У меня даже дома никто не знает». «Ну и какие именно у тебя таланты?» — услышав вопрос, Полина на несколько секунд ушла в себя. «Ничего особенного. Просто чувствую разное и, как оказалось, могу послать реальное видение к небезразличному мне человеку», — призналась она и, подняв голову, даже в темноте, умудрилась поймать мой взгляд. «Ясно. И что же мы со всем этим будем делать?» Полина начала подниматься. Я протянул руку, помог ей встать, но ладонь не отпустил. «Гена, перед тем, как что-то решать, я сейчас попрошу тебя кое-что сделать, прямо сейчас. Пожалуйста, не отказывай сразу», — тихо проговорила она, продолжая смотреть в глаза. «Смотря что», — ответил я, при этом так и не отпустив ее руку. «Гена, пожалуйста, спрячь кристалл в подсумок и закрой его», — внезапно попросила она, и я едва от нее не отпрянул. «Пойми, я сразу почувствовала, что ты забрал его. А еще я помню, что он был на навершии посоха того мужчины в военной форме, от которого за километр веяло мертвечиной. Гена, я мало в этом разбираюсь, но это точно очень плохая вещь, которая может испортить любого человека. Ты ничего не понимаешь. Это сила, много энергии, новые возможности для всего человечества», — возразил я и потряс кристаллом перед ее носом. «А ты не думал, откуда именно берется эта сила?» – неожиданно спросила Полина. «Я спросила ребят, они сказали, что вся накопленная ими энергия периодически утекает. Я чувствую, когда ты трогаешь этот камень, он начинает, словно вампир, забирать энергию у всех остальных». «Да нет, Ника бы мне сказала». Замотав головой, я призадумался. «Ты знаешь, когда твоя рыжая девица смотрела на огонь перед тем, как заснуть, по ее щекам текли слезы. Как ты думаешь, почему?» И внезапно этот вопрос с подковыркой вызвал у меня желание проверить самого себя. Посмотрев на кристалл, я порывисто сунул его в подсумок и попытался разжать пальцы, но это у меня сразу сделать не получилось. А когда еще две попытки не увенчались успехом, я почувствовал, как вырвавшая из подсознания волна ярости прошлась по телу. Рычание вырвалось из глотки, и я, обругав себя последними словами, дал команду пальцем разжаться. После этого порывисто прикрыл подсумок брезентовым клапаном и застегнул ремешок. «Что это было?» – спросил я, внезапно почувствовав одновременно и облегчение, и потерю. «Еще чуть-чуть, и он бы тебя не отпустил», – ответила Полина. После этого мы молча подошли к кромке воды и просто стояли на берегу до тех пор, пока на горизонте не начало появляться едва заметное зарево. И только тогда, когда начало светать, мы вернулись к давно потухшему костру. Насупленный дипломат сидел на трухлявом стволе пальмы и кидал на нас нехорошие взгляды. Рыжая по-прежнему спала, а Антоши рядом попросту не было. Ничего, никому не собираясь объяснять, я уселся на песочек рядом со спящей девушкой и прислушался к себе. Нет, я по-прежнему чувствовал близость черного кристалла, ощущал тягу, но только теперь внезапно осознал, что смогу совладать с собой и больше его никогда не трогать. А буквально через пару минут я услышал нечленораздельный крик Антоши, и резко повернувшись, увидел его, бегущего со стороны океана. «Там, там!» – закричал он и принялся на ходу показывать на воду. «Там, эта штука, она исчезла». Мигом поняв, про что он, я вскочил на ноги и попытался найти глазами, еще недавно висящие над водой, призрачное зеркало перехода. Глава 12. Когда выхода нет. Обитаемый остров. Растерянный видок Антоши и то, о чем он кричал, заставил вскочить и потянуться к заветному подсумку. Однако, встретив предостерегающий взгляд Полины, я одернул руку и принялся чертить руны, вызывающие обычного теневика. А уже через секунду от моей тени отделилась ее бледная копия и рванула к берегу. Причем в какой-то момент она проскочила сквозь Антошу, и тот, будто запнувшись, замер и принялся затравленно озираться, будто в поисках чего-то, задевшего его внутреннюю суть. Однако удалявшегося теневика он не заметил, как и все остальное. В тот момент, как призрак прошел через него, я тоже почувствовал что-то непонятное, но, решив, что сейчас не время разбираться, погнал его дальше на разведку. «Портал, его нигде нет», – растерянно повторил Антоша, сразу после того, как немного очухался. Услышав его голос, рыжая проснулась и принялась потягиваться, словно кошка. При этом ее подозрительный взгляд пробежался по всем и, пройдясь по мне, остановился на Полине. «Где ты последний раз видел портал?» – спросил я, и Антоша указал примерное направление. В этот момент мой теневик был уже на берегу и, сканируя пространство, двигался в сторону бомбардировщика с окружавшими его курганами, состоявшими из мертвых членистоногих. Не обнаружив никаких признаков присутствия висящего над водой призрачного зеркала, я погнал теневика дальше, решив использовать его для поиска до тех пор, пока он не развоплотился от нехватки энергии. Обругав себя за недавнюю потерю головы, повлекшую невнимательность к деталям, я прикинул, где видел портал в последний раз, и понял, что Антоша, в отличие от меня, оказался более наблюдательным. «Вы, когда разжигали ночью костер, не заметили ничего подозрительного?» — поинтересовался я у парней и Полины. «Даже не знаю», — буркнул Антоша, на пару секунд призадумался. «Кажется, я несколько раз ночью видел огни в океане, вон в том направлении, но еле честно не придал значения». Надев монокуляр, я сконцентрировал взгляд на указанном секторе обзора и принялся крутить колесико, приближая и удаляя изображение. Появившееся из-за горизонта солнце немного мешало, однако я смог осмотреть линию горизонта и едва заметную стену радужного купола, прикрывавшей аномалию. Но сколько я не всматривался в направляющиеся к серповидному островку невысокие волны, ничего похожего на висящий над водой портал нигде не было. В какой-то момент мне показалось, что за радужной преградой промелькнула изломанная тень, но из-за бликов от поднимающегося солнца я ничего толком рассмотреть не смог. «Нет, ничего не вижу», — констатировал я. «Кажется, пока я спала, что-то изменилось», — внезапно изрекла рыжая и, щелкнув пальцами, вызвала висящий в воздухе огонек. Затем она покрутила вокруг него ладошками, и тот начал увеличиваться, превращаясь в пылающий шарик плазмы. Увидев его, все кроме меня отшатнулись. Рыжая это заметила, улыбнулась во все 33 зуба и метнула вспухающий шар в сторону океана. Пролетев по баллистической траектории, словно кинутый снежок, комок плазмы, не долетев буквально метр до водной глади, вошел в мокрый песок на линии прибоя и с хлопком взорвался, раскидав сплавленные куски песка, мигом превратившегося в стекло. «Да, я тоже заметил. Около часа назад, пока ты с Полиной гулял в темноте, как будто кто-то тумблер переключили, и сила началась возвращаться», — сказал дипломат и нехорошо зыркнул на нас с Полиной. Рыжая это заметила и, подступив ко мне, погрозил пальчиком. «Ну, козел», — подумал я, имея в виду дипломата, не способного удержаться от подковырки. Приобняв ревнивцу, я чмокнул ее в щеку и покачал головой, явно давая понять, что сейчас не время и не место. После этого попытался успокоить дыхание, замерой постаравшись выкинуть все из головы, прислушался к своему сенсорному восприятию, иногда улавливающему всякое необычное. Находящийся на поясе в подсумке черный кристалл очень мешал сосредоточиться, но я все равно смог это сделать. Войдя в немного заторможенное состояние, я огляделся по сторонам и через монокуляр смог рассмотреть ауры всех присутствующих. Алая аура рыжей пылала оранжевым, отбрасывая яркие протуберанцы. У Антоши аура была практически прозрачная, и только противно выглядевшие темные, маслянистые разводы и пробегающие искорки показывали ее границы. Казавшуюся благородной, белую ауру дипломата покрывала силовая сетка с потерявшими силу ячейками, оставшаяся от защиты, наложенной на него еще кукловодом. А призрачно-сиреневатая аура Полины источала едва заметную фиолетовую испарину, окружающую ее тело подобием пузыря. Закончив с осмотром всех присутствующих, я заметил аквамариновые отблески, излучаемые куском хрусталя, и, оттолкнувшись от этого, оценил общую картину. И как только первые образы начали приходить, к рождающейся схеме прибавилось, окружающие нас потоки энергии, почему-то представшие в моем сознании в зеленоватом спектре. И только после того, как все необычно паранормальное, что нас окружало, себя проявило, я почувствовал затылком едва ощутимый сквознячок, идущий от портала. Нет, призрачное зеркало не пропало. Я уверен, оно до сих пор находится где-то, причем точно в пределах аномалии, сказал я и невольно огляделся по сторонам. «И как мы его будем искать?» — спросил Антоша. «Да имеется один способ», — ответил я и посмотрел на рыжую, которую, судя по ее виду, сейчас не особо заботило отсутствие обратного перехода. Бессонная ночь давала о себе знать, так что ровно через 5 минут, устроившись в теньке под пальмами, я практически мгновенно отрубился. На этот раз меня окружала серая хмарь, и какое-то время я не видел ничего кроме нее. Но потом все стало резко меняться, и прямо подо мной появился океан и несколько уже знакомых островов. Не позволяя что-либо подробно рассмотреть, изображение рвануло навстречу. Чудом успев сосредоточить все внимание на этой стороне островка с изогнутой полоской джунглей, я быстро осмотрел водную гладь и практически сразу обнаружил сгусток призрачной энергии, в которой находился сбежавший портал. Вот только вел себя этот сгусток энергии очень нехорошо. Во-первых, он прямо сейчас стремительно передвигался, а во-вторых, он теперь находился под водой. Увиденное обескуражило, ибо как именно догонять портал и нырять в него, было неясно. Немного отвлеклись на раздумья, я расфокусировал зрение, и в этот момент случайно увидел неопознанный объект, прямо сейчас проходивший через радужную границу. После этого летящий вниз призрак воткнулся в воду, заставив меня очнуться. Тут же вскочив на ноги, я вырвался из-под пальмы, надев монокуляр, быстро обнаружил крупный военный корабль, только что прошедший через оболочку радужной сферы. А потом, крутанув колесики, я увидел звездно-полосатый флаг и невольно оскалился, вспомнив, сколько непокрытых счетов к обладателям этого флага у прежнего меня осталось в иной реальности. Глава 13. Выбор. Обитаемый остров. Военный корабль вошел в аномалию на максимальной скорости, и, судя по направлению движения высокого носа, он нацелился прямиком на остров. «Что там?» — не выдержала рыжая. «Ты нашел зеркальный портал? Видишь его?» — нетерпеливо спросил Антоша. Я отрицательно замотал головой. Там появилось кое-что похуже. Не томи, что там? Потребовал ответ дипломат. Судя по флагу, американский военный корабль, причем очень большой, если не ошибаюсь, ракетный крейсер, коротко описал я, то что видел. А откуда они здесь? Спросила рыжая. Гавайский архипелаг давно принадлежит США, так что их присутствие тут меня совсем не удивляет. И что же тогда тебя удивляет? Спросил дипломат, которого явно взбудоражила весть о появлении корабля. Меня удивляет, что у них нет внутри аномалии постоянной базы. А может, аномалия появилась недавно? Не унялся дипломат, с тревогой вглядывающийся вдаль. Нет, этой аномалии точно много лет. Те лангусты явно мутировали десятки поколений подряд, становясь все больше и больше. А еще я видел гигантских черепах и еще кое-что непонятное. И несмотря на это все, на трех островах, находящихся под радужным куполом, не имеется никаких свежих следов жизнедеятельности человека. Все старое и явно давно покинутое. Да что там говорить, в бомбардировщике оставались останки членов экипажа. А уж за столько времени, если бы разведка велась, их должны были найти и по крайней мере забрать для последующего захоронения. Получается, раньше у военных США были веские причины сюда не заходить, мигом догадался Антоша. Да, а вот теперь они вдруг решились сюда сунуться. Выходит, что-то изменилось. Да изменилось, на одном из островов появились мы, предположил я, при этом наблюдая, как корабль начал сбавлять ход и потихоньку заворачивать, становясь боком. И что мы будем с этим делать? Подала голос Полина. Надо валить куда подальше, мигом ответил я. Но куда? Антоша пожал плечами. Я нашел портал. Он под водой. Глубина 4 метра, может 5 или 10. Точно определить не смог. Я указал на оконечность острова, находившуюся за остатки бомбардировщика. Портал сейчас от берега 500 метров и медленно двигается. Думаю, вблизи я смогу его почувствовать. Так что найти переход вполне реально. Надо попробовать доплыть, пока тут не началось. 500 метров, без лодки, недоверчиво проворчал Антоша. А потом нырять, и если он в 5-6 метрах под поверхностью воды, то по закону сообщающихся сосудов с той стороны тоже вода и глубина в те же 5 метров. Как бы не оказаться нам в ловушке. Иного выхода нет, сказал я уверенно и осмотрел своих спутников, стоявших посреди райского пляжа и с тревогой всматривающихся в океан. Другой выход всегда найдется, нерешительно промычал дипломат и опустил глаза в песок. Можно просто подождать их десант на острове, выйти навстречу и попросить помощи. А потом мы объясним, что мы граждане Союза Советских Социалистических Республик, попавшие сюда совершенно случайно, ну, к примеру, после кораблекрушения. И что ты думаешь, тебя выслушаю, сразу поверят, напоят кофе, отвезут в Вашингтон и передадут в наше посольство? Спросил я, неожиданно осознав, как мой бывший друг был наивен в этот период времени. А почему бы и нет? Мой отец известный советский дипломат, и у него очень серьезные связи в США, выдал дипломат и расправил широкие плечи прирожденного пловца. «Ребятки, очнитесь», — сказал я и пару раз щелкнул пальцем, порождая перед собой снопы мелких искорок. «Вы в каком мире живете? Здесь нет перезагоревших под африканским солнышком, лопоухих эльфов и лыцарей в блестящих доспехах, живущих в сияющем граде на хрустальном холме. Это жизнь. А теперь серьезно. Значится, во-первых, если нас сейчас возьмут на территории Соединения Штатов Америки, то в лучшем случае вывезут отсюда и усадят очень глубоко, на долгое время в одиночные железобетонные мешки. Откуда мы будем рады выходить на пару часов на очередной допрос? И во время этих допросов из нас вытряхнул все и даже больше, так что история с кораблекрушением точно не прокатит. И даже не спорьте, я точно знаю, способы и специалисты, вытягивающие правду, у ЦРУ имеются.